Глава 6. Надеюсь, слушатель меня простит, если теперь я пропущу неделю и перенесу действие в Эллингтон-хаус. Леди Зенобия находилась одна в своем будуаре, когда вошел слуга и объявил, что лорд Эллингтон посетит ее менее чем через час. «Хорошо», — ответила она, — «я готова принять его в любое время». Слуга поклонился и вышел. Некоторое время она сидела, приложив руку ко лбу и устремив взор в раскрытую трагедию Эсхила на греческом. То была их первая встреча с Шельмой после ссоры на балу, и леди Зенобия страшилась последствий его гнева, который она знала за прошедшие дни не только не остыл, но и, напротив, не найдя выхода сразу, разгорелся еще жарче. Сперва ее лицо не выдавало никаких чувств, но затем большие круглые капли влаги затрепетали в ее глазах и оросили странницу, на которую те были устремлены. Наконец, леди Зенобия вскочила из-за стола и быстро заходила по комнате, восклицая дрожащим голосом, что означает эта слабость, почему я трепещу перед тем, кого должна презирать, о, зачем в пылу отвергнутой оскорбленной страсти я предала себя этому человеку. В час лживого мимолетного увлечения загубленными талантами я променяла свободу на ярмо горше плена египетского». «Артур, Артур, зачем я только вас увидела, зачем услышала ваш голос? Возможно, мне легче было бы сносить жестокость тирана, не будь мое сердце занято другим. Быть может, я сумела бы бесконечным терпением и неизменной ласковой покорностью пробудить в нем хоть каплю любви. Однако это невозможно, я не могу любить его, я не могу даже притворяться, будто люблю его, и потому обречена влачить остаток моего жалкого существования в печали и безутешной скорби». Тут она умолкла, бросилась на софу и огласила комнату горестными рыданиями. По прошествии некоторого времени в коридоре раздались шаги. Леди Зенобия вскочила и не успела придать своему лицу хоть некое подобие спокойствия, как дверь отворилась, впустив, нет, не лорда Эллингтона, а 6 или 7 молодых джентльменов, которые как один прижимали к лицу белые носовые платки и прижалобно восклицали: «Прощай, сестра Зенобия, прощай и адью, нас всех убьют, мы пришли повидаться с тобою в последний раз». «Что случилось?» — встревоженно спросила она. Довольно долго ей не удавалось вытянуть из них ничего вразумительного, но в конце концов тот, кто по виду был старше других, сбивчиво поведал: «Мы наряжались, чтобы отправиться на лодочную прогулку с виконтом Кавендишем, а Сильвий стал хвастаться и говорить, что его снежно-белые панталоны и коралловый камзол краше панталон цвета морской пены и фисташкового камзола Альсаны. Тогда Альсана сказал, что у Сильвия вкуса не больше, чем у рукомойника, иначе бы он ни за что не надел это вульгарное тряпье и вообще с таким цветом лица впору носить вретище и посыпать голову пеплом». Тогда Сильвий заплакал и плакал так долго, что Альсана сделал вид, будто его жалеет, и сказал, что знает притирание, от которого лицо у Сильвия станет белее, чем у фарфоровой куколки. Надо размять дубильные орешки с железным купоросом, положить на влажное полотенце и втирать в кожу. Сильвий вытащил полпенса и отправил слугу за всем сказанным, а когда тот вернулся, сделал, как советовал Альсана, только вот лицо у него не побелело, а стало чернее сажи. Увидев себя в зеркале, Сильвий возопил громче и грубее, чем приличествует джентльмену, о чем я ему и сказал». Тогда он со злостью повернулся ко мне, вырвал у меня из рук вышитый батистовый платок, самый лучший, и вытер им свои гадкие мокрые глаза. Возмущенный этим гнусным деянием, я принялся колошматить его изо всех сил. Он ответил мне той же любезностью. Битва была в самом разгаре, когда вошла ваша служанка и сообщила, что лорд Эллингтон пьет с приятелями в комнате под нами, и шум настолько ему надоел, что он велел вывести нас во двор и обезглавить на бревне, как цыплят». Слушая эту трагическую повесть, леди Зенобия с трудом сдерживала улыбку, однако, понимая, что сейчас важнее всего спасти братьев, немедленно выпустила их через потайную дверь с наказом бежать во дворец Ватерлоо и оставаться там под защитой герцога Веллингтона, доколе тучи не рассеются. Едва они убежали, как заявился Шельма. Он вошел в комнату твердой поступью, однако леди Зенобия содрогнулась, увидев лихорадочный блеск опьянения в его всегда свирепых глазах. Усевшись, он вытащил 2 пистолета, положил их на стол, грубо привлек жену к себе и обратился к ней: «Что ж, Гарпия, полагаю, вы думали, будто я позабыл вашу дерзкую выходку? Уверяю вас, в таком случае вы глубоко заблуждаетесь. На колени передо мной сию минуту и смиренно молите о прощении, не то...» «Никогда», — вскричала она, кривя губы в презрительной усмешке, — «никогда я так себя не унижу, не надейтесь, что так будет, не воображайте этого даже в мыслях. Я ни на что не надеюсь и ничего не воображаю, но в одном убежден твердо, если вы не покоритесь, унция холодного свинца войдет вам в сердце. Неужто вы думаете, будто я позволю вам у меня на глазах танцевать с этим самодовольным, наглым, трусливым щенком? Только посмеете произнести хоть еще одно оскорбление в адрес маркиза Дауро». «Безумная», — громовым голосом произнес Шельма, глаза его метали молнии. «Безумная и несмысленная женщина. Такими ли словами мните вы отвратить от него и от себя заслуженную кару? Вы должны ползать передо мною в пыли, вы должны коленопреклоненно молить о пощаде, пока ваш дерзкий язык не отсохнет и не утратит способность двигаться. Я не дарую вам прощения, хоть бы все ангелы неба и преисподней повелели мне смилостивиться. Подлый негодяй, я отвергаю вашу милость, я топчу ногами ваши посулы, меня простить, и не помышляйте о том, чтобы причинить вред маркизу, вам такое не под силу. Это обогренная кровью, это черная от преступления рука, не тронет и волосы на его благородной голове. И все же знайте, пусть я чту его не как человека, а как ангела или полубога, я лучше сию минуту паду мертвой у ваших ног, чем допущу вероломство, хоть бы и по отношению к вам». «Лгунья!» — воскликнул Шельма. «Вы собственными словами подписали себе приговор, и сейчас я приведу его в исполнение, но не надейтесь, что я одним выстрелом размажу вам голову, это была бы слишком легкая смерть. Нет, я медленно проткну вас этим острым клинком, чтобы вы ощутили пытку и насладились ею сполна». С этими словами он вытащил из ножен длинную сверкающую шпагу, намотал на руку густые темные волосы жены и уже готов был пронзить ее недвижную и не сопротивляющуюся, когда некто из-за спины резким движением остановил его руку. Задохнувшись от ярости, Шельма обернулся. Его мечущим молнией глазам предстало отвратительное лицо Монмаранси, чье уродство десятикратно усиливало гнусная усмешка, исказившая безобразные черты. Дрожа от страсти и негодования, Шельма вопросил, что дало тому право дерзко вторгаться без разрешения. «Ничего, любезный друг», — ответствовал тот, — «кроме желания, во-первых, услужить вам и, во-вторых, не обидеть себя. Я шел по коридору, когда услышал ваш милый знакомый голос, звучащий чуть громче обыкновенного, желая узнать, что так взволновало моего друга, и порадоваться вместе, коли повод счастливый, либо утешить его боль, если он страждет. Я на цыпочках подкрался к двери и здесь, припав к замочной скважине, узрел примиленькую трагедию». Однако, когда она близилась к развязке, я припомнил, что за убийством нередко следует повешение, а ваша смерть принесла бы нашему делу труднопоправимый урон. Мои честолюбивые мечты несколько поблекли бы, и неиссякаемый источник вод вечной жизни, которым я привык умерять жар моего стремления к праведности, иссяк бы сразу и навсегда». Побуждаемый этими соображениями, я благородно лишил себя удовольствия досмотреть пьесу до конца. Я героически ринулся вперед, остановил разъяренного льва в прыжке и вызволил из беды сию прекрасную деву. «Что ж», — усмехнулся Шельма, — «коли мой дрожайший друг вмешался, я на сей раз позволю этой женщине избегнуть заслуженного наказания». В действительности он, хоть и утратил право именоваться человеком, был не до конца чудовищем. Смертельная бледность, разливавшаяся по лицу жены, беспомощность, с которой она распростерлась перед ним на полу, отчасти тронули каменное сердце. Кроме того, в оправдании его поступка следует заметить, что услышанные им слова были из тех, какие мужчина не может и не должен терпеть молча. Он, впрочем, не пожелал выказывать чувств и, оттолкнув Зенобию ногой, воскликнул: «Вставай, низкая тварь, и убирайся прочь сию же минуту». Она не шелохнулась, он взглянул пристальнее и понял, что она от пережитого страха лишилась чувств. Громко и гнусно выругавшись, Шельма позвонил в колокольчик и велел вбежавшему слуге унести эту женщину. Когда тот шагнул к несчастной, Монмаранси приблизился и шепнул ему на ухо что-то, на что лакей ответил: «Да, сэр, незамедлительно». Через несколько минут он вернулся с откупоренным бочонком бренди и двумя стаканами. Водрузив все это на стол, слуга вышел. Шельма ничуть не удивился, что Монмаранси распоряжается, будто в собственном доме. Оба уселись за стол и, черпая из бочонка стаканами, принялись заливать в себя его содержимое. Так продолжалось более получаса, причем за все это время не было произнесено ни слова. Теперь их раскрасневшиеся лица, нетвердые движения и блеск в глазах свидетельствовали, что нужная для беседы кондиция достигнута, и Монмаранси обратился к товарищу. «Ягненочек мой, вы наверняка догадываетесь, что я заглянул к вам не без причины. Шельма, да, и этот отличнейший старинный коньяк ее знает. Монмаранси, ах, верно, аромат вашего превосходного бренди поднял бы мертвеца, однако эта причина не единственная, есть и другая. Какая же? Думаю, вам известно, что стойкие защитники существующего порядка заполучили себе новобранца, который может доставить нам, поборникам вольности, определенные затруднения. Еще бы не знать, и это самая свежая ваша новость. Она и самая свежая, и самая важная, однако у меня есть к ней свой комментарий. От этого студня или сидня, или как там его зовут, необходимо избавиться. Да, ну как это осуществить? Как, вы совсем поглупели, если задаете такой вопрос? Что ж, я и сам могу на него ответить. Тут потребуется кинжал, кинжал убийцы. Конечно. Сделаете это вы или я? Вы, мои рука и сердце будут заняты в другом месте. Вот как? И на какую же дичь нацелился кровопиец? На дичь, которую иные назвали бы достойной, я же нахожу охоту на нее унизительной. Не пройдет и нескольких месяцев, как маркиз Доуро превратится в покойника, который не восстанет вовеки. Маркиз Доуро, милый Алекс, как вы к нему подберетесь, не подвергая опасности себя? Спокойствие, я составил план, и, кстати, вы сможете устранить свою жертву тогда же и тем же способом, если, конечно, не побоитесь дать и нарушить клятву столь страшную, что содрогнутся основания земли. Ха-ха-ха! Когда меня пугало деяние, угодное сатане. О, если бы я мог совершить преступление столь черное, что до него еще никто не додумывался. Говорите же скорее и покончим с загадками». «Пройдемте сюда, пока я буду наставлять вас в вашем искусстве, ибо я не хочу, чтобы нас подслушали. Речь идет не только о моей жизни». Двое достойных сообщников вышли на балкон, где продолжали беседовать страстным шепотом до тех пор, пока сумерки, ибо час был закатный, не сменились тьмой. Наконец, пронизывающий холодный ветер, протекающий неподалеку Гвадимы, понудил их вернуться в комнату. Здесь они сели за стол и вновь отковали бочонок, который за прошлый раз успели ополовинить. На протяжении 3 часов они пили безостановочно, но вот Монмаранси, в 65-й раз опустив в бочонок стакан, вытащил его пустым. Он встал, проклял малую вместимость всех бочек и бочонков на свете, назвал Шельму скупым псом, ибо щедрый хозяин отправил бы слугу за новой порцией выпивки и вышел на улицу, пошатываясь и невнятно чертыхаясь себе под нос. Лорд Элрингтон покинул комнату вскоре после гостя. Его походка, впрочем, была твердой и вполне уверенной. Он спустился в вестибюль, потребовал карету и, вскочив в нее, велел кучеру ехать в парламент. Там этот необыкновенный человек произнес речь столь блистательную, мощную и убедительную, что ни один оратор в истории не сумел ее превзойти, и лишь немногие достигли тех же высот. По его манерам никто не догадался бы, что он пьян. Шельма был само изящество, выдержка и достоинство. Лишь глаза, как обычно, выдавали тайну. Дикий, блуждающий, беспокойный огонь и чрезмерный блеск его темных очей придавали каждой черте лица почти безумное выражение. Рассвет уже прозовил восточный край горизонта, когда Шельма возвратился домой. И когда, наконец, уронил раскалывающуюся голову на подушку, солнце вновь сияло над зелеными водами океана. Здесь я и оставлю его наслаждаться коротким периодом забытья и вернусь к другим героям моей повести».